Ну, здесь он, конечно, кривил душой, потому что как на кусок хлеба иногда даже с маслом хватало, хотя, действительно, в основном народ на дискотеке пил слабовато. Не привлекали его ни кровавый петтинг, ни дамская неожиданность, ни грезы девственницы. Даже такой шедевр, как сперма старого пожарника, особым успехом не пользовался. Да на кой хрен он нужен, этот зеленый змей, если все уж пообщались с Фенечкой? Томатного сока, пожалуйста, и соленого миндаля. На табурет у стойки забрался длинноволосый бородач и, неодобрительно прищурившись, не сопляк уже, а вон какие патлы распустил. Семен Натанович приступил к действию. Дробно упали в стакан бесчисленные крупные градины. Сверху их накрыло красной, разбодяженной волной, и, вытряхнув миндаль на блюдце, так что третьего осталось в пакете, бармен загадочно улыбнулся. — Прошу вас. — Верно говорят, что первое впечатление обманчиво. Несмотря на неприглядную внешность, длинноволосый показал себя клиентом денежным и во всех отношениях приятным. Улыбнувшись, он отказался от предложенной сдачи, отважно пригубил томатно-водяную суспензию и замотал в такт музыки рыжей потлатой головой. Лап-тап-тап-дубай! Некоторое время он продолжал наслаждаться жизнью. Затем, что-то вспомнив, общение с прекрасным прервал и вытащил из кармана сотовый телефон. — А, смотри-ка, аккумулятор сдох. В самом деле, жалобно просигналив, труба функционировать не пожелала, и бородач улыбнулся бармену. — Простите, уважаемый, от вас нельзя ли позвонить? При этом грязная зеленая бумаженцы перекочевала из его руки в натренированную длань Семена Натановича, и тот возражать не стал. — Пожалуйста! Перекинул телефон на стойку и, тактично отвернувшись, принялся колоть лед. Меньше знаешь, крепче спишь. — Спасибо. Бородач, путаясь, стал набирать номер, а его пальцы неуловимо быстро принесли в конструкцию телефона кое-какие дополнения, совершенно незаметные постороннему глазу и на языке специалистов, называемые микрорадиозакладкой. — Ах, видимо, не судьба. Занято. Так и не дозвонившись, он кивнул бармену, поставил стакан с побледневшим пойлом на стойку и исчез в грохочущих музоном недрах заведения. Больше Семен Натанович его не видел. Бар, между тем, стал потихоньку заполняться клиентурой, взмыленной, изнемогающей от жажды, и появление плотной с роскошными формами блондинки осталось незамеченным. Девица была ядреной, на зоне таких называют шкапистыми, и казалось, что если в голом виде красотку уложить на левый бок, то можно смело писать с нее рубенсовскую Данаю. Отлично осознавая мощь своего очарования, она была одета в резиновые джинсы и, спросив вишневого сока с водкой, устроилась за свободным столиком у стойки этой загадочной скифской прелестницы с бюстом шестого размера. — Сильна бабища, такую хрен раскочегаришь. Семен Натанович любил миниатюрных женщин, а потому, смерив блондинку равнодушным взглядом, повернулся к трезвонившей по телефону Нинке. — Стаканов нет! — и про себя добавил: «Ус, сука драная!» В это же время бородатый любитель томатного сока пребывал в самом тихом уголке заведения, сортире, и мастерски делал вид, что наслаждается ментоловым салимом. Сам черт не признал бы в нем Снегирева. Недаром ведь адепты синоби-дзюцу, то бишь воины-ниндзя, считали, что высшее искусство — это оставаться неузнанным. Если тебя принимают за другого, значит, наполовину ты уже победил. Внезапно Снегирев услышал, как ожил наушник, и, просчитав по количеству щелчков набранный телефонный номер, поморщился от гнусавого женского голоса. — Алло, девушка, примите сообщение для абонента 248. Миша тебя ждет большой сюрприз. Да-да, девушка, сюрприз. Все, Передавай.